Лагерь разбили на скорую руку. Молча разложили одеяло, наскоро перекусили. Мапп посмотрел, как укладываются остальные, пока бодрствовать не остались только он сам и Реллок. Трель подошел к старику, который начал готовить себе спальное место. Маппо тихо проговорил. «Почему ты исполнял приказы из Коралла, Реллок? Привести собственную дочь сюда в таких обстоятельствах?» Рыбак поморщился и явно с трудом заставил себя ответить. «Мне, сударь, даровали вот эту новую руку. Жизнь нам сохранили». «Ты это уже говорил. И тебя доставили к Искаралу, в цитадель в пустыне, а затем заставили подвергнуть единственного ребенка опасности. Прости, если тебе обидны эти вопросы, Реллок, я просто хочу понять». «Она уже не та, что прежде. Не моя маленькая девочка. Нет». Он помолчал, его руки чуть задрожали на одеяле. «Нет», — повторил Реллок, — «что сделано, то сделано, назад не воротишь». Он поднял глаза. «Нужно выкручиваться, как бы жизнь ни повернулась. Моя девочка это знает, только...» Реллок мрачно взглянул на Маппо. «Мало знать, этого недостаточно». Он нахмурился, покачал головой и отвел глаза. «Не могу объяснить». «Я понимаю, о чем ты». Реллок вздохнул и продолжил. «Эй, нужны причины. Для всего причины, но...» «То есть это мне так чудится. Я ее отец, и я говорю, ей еще многому нужно научиться. Это все одно, что выйти в море. Учишься тому, что безопасности нет нигде. Везде опасно, Трель». Он встряхнулся и поднялся. «Ну вот, теперь из-за тебя голова разболелась». «Прости», — сказал Маппо. «Если повезет, она меня когда-нибудь простит». Трель смотрел, как он разравнивает одеяло. Маппо поднялся и пошел к своему мешку. «Безопасности нет нигде. Какой бы морской бог ни присматривал за тобой, старик, он теперь должен смотреть и за твоей заблудшей дочерью». Маппо не мог уснуть, и вдруг услышал сквозь одеяло шаги, а затем тихий голос Икария. «Лучше ложись спать, девочка». В ответе Треллю почудилось горькое веселье. «Мы с тобой очень похожи». «Чем же?» — спросил Икарий. Она вздохнула. «У нас обоих есть защитники, которые не способны нас защитить, особенно от нас самих. Поэтому они таскаются за нами, беспомощны. Всегда на чеку, но все равно беспомощны». Ответ Икария прозвучал размеренно и ровно. «Маппо, мой друг, спутник. Реллок твой отец. Я понимаю его представление о защите. Что еще делать отцу? Но мы с Маппо другое дело». «Да ну?» Маппо задержал дыхание, приготовился вскочить, прервать этот разговор. Через некоторое время Апсалар продолжила. «Возможно, ты прав, Икарий. Мы схожи меньше, чем мне показалось поначалу. Скажи, что ты будешь делать со своими воспоминаниями, когда найдешь их?» Облегчение, которое испытал Трель, быстро улетучилось. Только теперь он не пытался подавить желание вмешаться. Теперь он замер совершенно неподвижно, чтобы услышать ответ на вопрос, который никогда не решался задать Икарию. «Твой вопрос удивил меня, Апсалар. Что ты делаешь со своими?» «А они не мои, по большей части. У меня осталось несколько картинок из жизни в рыбацкой деревне. Вот я торгуюсь на рынке за бичеву. Вот держу отца за руку над кучей камней, по которой рассыпаны срезанные цветы. Лишайник там, где я прежде касалась кожи. Потеря, замешательство. Я тогда была, наверное, совсем маленькой. Другие воспоминания принадлежат восковой ведьме, старой женщине, которая хотела защитить меня во время одержания Котильоном. Она потеряла мужа, детей. Все они были принесены в жертву славе империи. Логично было бы предположить, что горечь одолеет все прочее в сердце такой женщины. Но этого не произошло. Она не смогла защитить тех, кого любила, и инстинкт, долго сдерживаемый, заставил ее принять меня и защищать до сего дня, Икарий». «Это великий дар, девочка. «О, да. И, наконец, последний набор чужих воспоминаний, самый невразумительный. Память убийцы. Некогда смертного, теперь взошедшего. Убийцы склоняются перед алтарем эффективности, Икари. А эффективность жестока. Она без особых размышлений приносит в жертву жизни смертных. Все ради того, что считается необходимым. По крайней мере, так было с танцором, который убивал не за деньги, а ради высшей цели, в которой было куда меньше самовозвеличивания, чем можно было бы подумать. Он видел себя мастером, который чинит, исправляет сломанное. Он считал себя благородным. Цельный человек этот танцор, но эффективность — хозяин безжалостный. Еще есть горькая ирония. В глубине души, несмотря на желание отомстить Лосиин, он ей сочувствует. В конце концов, она склонилась перед тем, что почитала высшей целью и необходимостью для империи, и решила ради этой цели принести в жертву двух людей, которых называла друзьями. «Значит, внутри тебя царит хаос». «Да, Икари, таковы воспоминания в полноте своей. Мы непростые создания. Ты мечтаешь о том, что с воспоминаниями придет знание, понимание. Но с каждым найденным ответом возникает тысяча новых вопросов. Все, чем мы были, привело нас к тому, чем мы стали. Но мало говорит о том, чем станем. Воспоминания — груз, который невозможно сбросить с плеч». Икари упрямо пробормотал. «Груз, который я, тем не менее, приму. Позволь дать тебе совет. Не говори этого Маппо, если не хочешь разбить ему сердце». Стук крови в ушах Трелля гремел громом. Грудь горела от долго сдерживаемого дыхания. «Я не понимаю», — тихо сказал через некоторое время Икари. «Но никогда этого не сделаю, девочка». Маппо медленно выпустил воздух из легких, стараясь держать себя в руках. Он почувствовал, что из уголков глаз по щекам побежали слезы. «Я не понимаю», — на этот раз слова принес шепот. «Но хочешь понять?» Ответа не последовало. Прошла минута, затем Маппо услышал шаги. «Возьми, Икари», — сказала Апсалар. «Вытри глаза. Не пристало Яггу плакать». Сон бежал от Маппо, и Трель подозревал, что в лагере он не единственный, кому привал не дал передышки от мучительных мыслей. Только Искарал Прыщ спал сладким сном, если судить по громогласному храпу. Вскоре Маппо снова услышал шаги, и спокойный, размеренный голос Икария произнес: «Пора». Лагерь свернули быстро. Маппо еще затягивал мешок, а скрипач уже ушел вперед, как солдат, шагающий на поле боя. Осторожный, но решительный. За ним ковылял верховный жрец тени. Когда Икарий собрался двинуться следом, Маппо перехватил его руку. «Друг мой, дома азатов стремятся сковать всех, кто обладает силой. Ты понимаешь, чем рискуешь?» Икарий улыбнулся. «Не только я, Маппо. Всегда ты недооцениваешь себя. Забываешь, кем стал за прошедшие века. Если мы собираемся идти дальше, нужно доверять азату. Он поймет, что мы не желаем вреда». Все остальные уже ушли. Апсалар напоследок бросила на обоих испытующий взгляд. «Как можно доверять чему-то, чего ты не понимаешь?» — спросил Трель. «Ты говоришь, поймет. Как? Собственно, кто поймет?» «Понятия не имею. Я просто чувствую присутствие. И если я его чувствую, значит, и он может почувствовать меня. Треморлор страдает, Маппо. Он сражается один, и дело его справедливо. Я собираюсь помочь Азату, и поэтому перед Треморлором стоит выбор, принять мою помощь или нет». Трель попытался скрыть тревогу. «Ох, друг мой, ты предлагаешь помощь, не понимая, как быстро может развернуться этот клинок. В неведении ты столь чист, столь благороден. Если Треморлор знает тебя лучше, чем ты сам себя знаешь, осмелится ли он принять твое предложение?» «Что не так, друг?» Во взгляде Ягга мелькнуло холодное подозрение, и Маппо пришлось отвести глаза. «Что не так? Я бы заговорил, предупредил тебя. Если Треморлор тебя заберет, мир избавится от великой угрозы, но я потеряю друга. Даже нет, я предам тебя, обреку на вечное заточение. Старейшины и безымянные, которые избрали меня для этой задачи, несомненно, так и велели бы мне поступить. Им неведома любовь. Да и молодой воин Трель, который столь охотно дал тогда клятву, не колебался бы, потому что не знал еще того, с кем ему предстоит странствовать, и не знал сомнений в те такие далекие времена. Я умоляю тебя, Икарий, давай вернемся. Риск слишком велик, друг мой. Глядя на равнину, Маппо почувствовал, что в глазах собираются слезы. Друг мой, ну вот, дорогие старейшины, я разоблачен. Вы выбрали не того. Я трус. Хотел бы я... Медленно начал Икарий и замолчал на миг. «Хотел бы я понять. Война, которую ты ведешь с собой, Маппо, разрывает мне сердце. Ты уже должен был понять». «Понять что?» — прохрипел Трель, не решаясь посмотреть в глаза Яггу. «Что я готов отдать жизнь за тебя, мой единственный друг, мой брат». Маппо обхватил себя руками. «Нет», — прошептал он. «Не говори так. Помоги мне покончить с этой твоей войной, пожалуйста!» Трель глубоко, судорожно вздохнул. «Город Первой Империи, там, на острове. Икарий ждал. Был разрушен твоей рукой, Икарий. Твоя слепая ярость, ярость несравненная. Она пылает так жарко, что испепеляет воспоминания о том, что ты делаешь. Я присматриваю за тобой. Я смотрю, как ты ворошишь холодные угли, пытаешься узнать, кто ты такой. Но вот я стою рядом, связанный клятвой, предотвратить повторение подобного. Ты уничтожал города, целые народы. Начав убивать, ты не можешь остановиться, пока все перед тобой не станет безжизненным». Яг ничего не сказал, а Маппо не мог заставить себя взглянуть на друга. От чувства беспомощности Трель сжал себя руками до боли. В нем кипела мука, рвалась наружу, но Маппо сдерживал ее изо всех сил. «И Треморлор знает», — холодным ровным тоном проговорил Икарий. «Азат может лишь забрать меня». «Если сумеет. Ведь прежде чем он сможет хотя бы попробовать, силы его подвергнутся столь суровому испытанию. В гневе ты можешь уничтожить его. О, нижние духи, чем же мы все здесь рискуем?» «Я думаю, что этот путь породил тебя, Икарий. Столько лет спустя ты, наконец, вернулся домой». «Где началось, там и закончится. Я иду в Треморлор». «Друг». «Нет, я просто не могу уйти с таким знанием. Пойми же, Маппо, я не могу». «Если Треморлор пленит тебя, ты не умрешь, Икарий. Ты окажешься в вечном заточении, но будешь знать». «Да, это достойная кара за мои преступления». Трель вскрикнул. Ладонь Икария легла ему на плечо. «Пойди со мной к моей тюрьме, Маппо. Делай, что должен, что ты уже наверняка делал прежде, чтобы предотвратить ярость. Нельзя давать мне шанс сопротивляться». «Пожалуйста». «Сделай то, что сделал бы друг, и освободись, если мне позволено быть настолько самонадеянным, чтобы предложить тебе ответный дар. Нужно это закончить». Трель покачал головой, словно отрицая все сказанное. «Трус, ударь его сейчас, утащи отсюда, далеко, далеко. Он очнется и ничего не вспомнит. Я смогу его увести куда-нибудь, прочь отсюда. И все будет по-прежнему, как всегда было». «Встань, пожалуйста, остальные нас ждут». Трель сам не заметил, как оказался на земле. Свернулся в клубок. Он почувствовал на губах вкус крови. «Встань, Маппо. Осталось одно, последнее задание». Надежные и сильные руки помогли ему подняться на ноги. Трель зашатался, как пьяный или смертельно больной. «Маппо, иначе я не смогу звать тебя другом». «А вот это», — выдохнул Трель, — «было нечестно». «Да, видимо, я должен сделать из тебя то, чем сам, похоже, являюсь. Пусть гнев станет железом твоей решимости. Не оставляй места для сомнений, Ты всегда был слишком сентиментальным, Трель. Даже такие слова ты произносишь по-доброму. О, боги, как же я могу решиться на такое? Остальные глубоко потрясены тем, что увидели. Что мы им скажем? Маппо покачал головой. Ты по-прежнему во многом ребенок, Икари. Они знают. Идем же. Мой дом ждет возвращения блудного сына. «Иначе бы не вышло», — сказал скрипач, когда они подошли. Маппо внимательно осмотрел каждого и увидел понимание, ясно написанное на лицах. Искарал прыщ нервически ухмылялся. В улыбке сквозил страх, предвкушение и множество других эмоций, которые только сам жрец смог бы объяснить, если бы захотел. Апсалар, видимо, подавила свое сочувствие и теперь разглядывала Икария так, будто оценивала потенциального противника. Впервые в ней чувствовалась неуверенность в собственных силах. В глазах Реллока плескалось смирение. Он слишком хорошо понимал, какая опасность грозит его дочери. Только Крокус, оказалось, не потрясло это знание. И Маппо вновь подивился решимости, которую обнаружил в себе юноша. Будто парень восхищается Икарием. Но какой частью Ягга он восхищается? Они стояли на холме. Под ногами раскинулось хаотическое переплетение корней. Какое-то древнее создание лежит внизу. Все эти холмы... Впереди ландшафт изменился. Корни поднялись из земли, сплелись в густые стены, из которых образовался огромный запутанный лабиринт. Часть корней в стенах, кажется, шевелилась. Маппо присмотрелся к неустанному движению и напрягся. «Не пытайтесь меня спасти», объявил Икарий. «Если Треморлор попытается меня забрать, более того, помогите ему, как только сможете». «Глупец!» — каркнул Искарал Прыщ. «Ты еще нужен Азату! Треморлор столько поставил на один бросок костяшек, что сами Апонны поразились бы! Отчаяние! Тысячи одиночников и диверсов сходятся сюда! Мой бог сделал все, что мог, как и я сам! И кто поблагодарит нас? Кто хотя бы признает нашу жертву? «Не подведи нас ныне, ужасный Ягг!» Поморщившись, Икари обернулся к Маппо. «Я буду защищать Азат. Скажи, могу я драться без пылающей ярости?» «У тебя есть предел», — ответил Трель. «Но сколь же он близок?» «Держись сзади», — сказал скрипач, проверяя арбалет. «Пока остальные не сделают все, что могут». «Искарал прыщ!» — рявкнул Крокус. «Это касается не только тебя, но и твоего бога!» «Ха! Ты хочешь нам приказывать? Мы собрали игроков в нужном месте. Нельзя требовать большего!» Даруджиец шагнул к жрецу. Острие ножа блеснуло и легонько коснулось шеи прыща. «Мало!» — сказал юноша. «Зови своего бога, чтоб тебя! Нам нужна помощь!» «Риски окажутся выше, если вы будете стоять в стороне!» «Что, если Икарий убьет Азата?» Маппо тихо ахнул, пораженный тем, насколько точно Крокус осознал положение. Наступила тишина. Потрясенный Икарий отступил назад. «О да, друг мой, тебе на это хватит сил». Искарал прыщ заморгал, открыл рот, затем захлопнул с громким стуком. «Непредвиденное осложнение», — наконец проскулил он. «Все, что освободится...» «Ой-ой-ой! Отпусти меня!» Крокус отступил, пряча клинок в ножны. «Престол тени. Мой достойный владыка тени думает. Да, думает неистово. Таков его великий гений, что он способен перехитрить даже самого себя». Глаза верховного жреца вдруг распахнулись. Он резко развернулся и уставился в лес. Среди деревьев прозвучал далекий вой. Искарал прыщ улыбнулся. «Будь я проклята», — пробормотала Апсалар. «Вот уж не думала, что он на такое способен». <музыка Из лесу появились 5 псов тени. Выбежали размашистой рысцой, словно волки, хотя каждый был размером с пони. Будто в насмешку над естественным порядком вещей вела стаю светлая, слепая гончая по имени Бельмо. Ее кобель, Бэрон, бежал позади и справа от нее. Зубец и Шан шли следом. Вожак стаи, Крест, замыкал шествие. Маппо поежился. «Я думал, их 7. «Аномандер Рейк убил 2 на равнине Рхиви», — сказала Апсалар, «когда потребовал, чтобы Котильон вышел из моего тела». Крокус удивленно обернулся. «Рейк? Этого я не знал». Маппо приподнял бровь, глядя на Даруджийца. «Ты знаешь Аномандра Рейка, владыку лунного семени?» «Один раз встречались», — сказал Крокус. «Эту историю я бы хотел когда-нибудь услышать». Юноша поджал губы, но кивнул. «Маппо, ты единственный здесь глупец, который все еще надеется, что мы переживем этот поход». Он снова посмотрел на приближавшихся псов. За все годы странствий с Икарием они никогда не сталкивались с легендарными созданиями тени. Но Трель знал их имена и описания, и больше прочих гончих боялся Шан. Она двигалась, словно жидкая тьма. Мускулистые бока покрывали шрамы. В ее движениях чувствовалась дикая жестокость бойца. Шан была воплощенным, истинным убийцей. Трель почувствовал, как волосы поднимаются у него на загривке, когда на короткий миг перехватил взгляд этих мертвенных глаз. «Они не злятся», — проворковал Искарал Прыщ. Маппо оторвал взгляд от псов и заметил, что скрипач пристально смотрит на него. Между ними мгновенно возникло понимание. Сапер едва заметно кивнул. Трель вздохнул, медленно моргнул, затем повернулся к Икарию. «Друг мой». «Я благодарен», — пророкотал Яг. «Мы не будем больше об этом говорить, Маппо». В наступившей тишине подбежали псы и выстроились вокруг отряда. «Идем, идем мы в лабиринт», — пробормотал Искарал Прыщ и хихикнул, когда вдалеке послышался нечеловеческий крик. Псы подняли головы, принюхались, но других признаков тревоги не проявляли. Каждого из зверей окружала аура уверенности, прошитая древностью псов, точно стальными нитками. Верховный жрец тени снова пустился в пляс, конец которому положил Бэрон. Зверь молнией метнулся вперед, ударил головой и плечом из корала плеча и повалил на землю. Скрипач хмыкнул, помогая жрецу подняться. «Ты даже собственного бога умудрился довести, Прыщ!» «Ерунда!» — пропыхтел старик. «Это любовь! Щеночек был так рад меня видеть, что перевозбудился!» Они двинулись к лабиринту под небом цвета полированной стали.